Призыв к ученикам внимательно слушать учение. Непривязанные к усладам самсары, стремящиеся извлечь наилучшее из свобод и благих условий, полагающиеся на путь, что Буддам приносит радость. О, удачливые! Внимайте мне искренним сердцем. У большинства из нас есть необходимые средства к существованию, поэтому нам не приходится слишком много трудиться, чтобы раздобыть еду, одежду и прочее. Но совершенно ясно, что в этой жизни одной еды и одежды недостаточно. Мы хотим чего-то еще, постоянно стремимся к большему. Это ясно показывает, что удовольствие и счастье достигаются лишь преобразованием ума. Невозможно рассчитывать на длительное счастье, если черпать его из внешних источников, какими бы благоприятными ни были условия вокруг нас. Счастье и ощущение неудовлетворенности сильно зависят от нашего внутреннего настроя. Поэтому важно хотя бы в какой-то мере преобразовать свой ум. И поскольку лишь этим путем мы можем прийти к устойчивому счастью, важно опереться на силу своего ума и раскрыть его высшую природу. Существует множество разнообразных учений, относящихся к разным религиозным традициям, где говорится о том, как добиться такого преобразования. Учение Будды, которое мы обсуждаем, предлагает на этот счет ясное, подробное и систематическое объяснение. Нас в той или иной мере можно отнести к удачливым людям, которые упоминаются в этой строфе, ведь мы стараемся уменьшить привязанность, осмысленно подходить к драгоценному рождению свободным, удачливым человеком и опираемся на учение Будды. Поэтому в последней строке автор призывает нас уделить внимание тому учению, которое намерен преподать.